отныне. Судьбу и погоду кляня, уносит меня в Апеннины. Реальность грядущего дня, где реют столетий аналы, где время взошло на прикол. Поют серенады каналы, волной бороздящих Сан-Марко. В то утро один на один прильёшь поцелуем не жарким и пеной искрящихся бит. Шаги торопливого лета стынут у кромки воды. Букеты мелодий неспетых внезапно подаришь мне ты. Я в сердце своем сохраню.